«Можете», — с некоторой настороженностью в голосе отозвался Люциус. «Хорошо», — отозвался я. «Скажите мне, лорд Малфой, не оставлял ли вам ваш покойный лидер на хранение одну небольшую вещь? Вещь, похожую на обычную тетрадь в черной обложке. Вот тут-то сиятельного лорда и проняло таки». Он вздрогнул, взглянул на меня округлившимися глазами и, с трудом сохраняя спокойствие, спросил: «Откуда вы знаете об этом, Гарри? Это знание тоже пришло к вам из-за грани. Блинский. А я так надеялся, что канон в этой части тоже свернул не туда. Но нет же, вот они, крестражи, получите и распишитесь». «Да», — ответил я, — «из-за грани. Так вот, насчет причин моего любопытства. Эта тетрадь, один из крестражей Вальдемарта. В моем варианте событий я видел, что он создал его случайно, выпустив Василиска, от взгляда которого погибла одна из учениц, Миртл Уоррен». «Плакса Миртл?» — потрясенно спросил Люциус. «Так она была жертвой, послужившей созданию крестража. И, стоп, погодите-ка, какого Василиска? В Хогвартсе есть Василиск?» «Ну да», — вздохнул я. «Но не беспокойтесь, он пока спит, и пробудить его сможет только Змеюст, желательно потомок Слизерина. Лорд всегда называл себя наследником Слизерина». Похоже, привычный и уютный мир начал рушиться прямо на глазах у потрясенного Малфея. И он был Змеюстом, я точно знаю. Но если дневник, крестраж, то это действительно значит, что с его помощью можно возродить лорда. «А вы хотите его возродить?» — в лоб спросил я. Люциус медленно покачал головой. «Пожалуй, нет. К 1981 году это был уже не тот человек, за которым я пошел. Мы все пошли. Он не просто перегибал палку, он на всех парах несся в пропасть. И я не знаю, кого благодарить за то, что я не участвовал в рейдах. Буду откровенен, Гарри, меня берегли. Я был живым кошельком лорда Вальдемарта, но я не жаловался, ибо те, кто возвращался, говорили о том, что это было ужасно, просто ужасно. Но к тому времени никто из нас не мог не подчиниться безумцу». «Метка?» — спросил я. «Метка?» — мрачно отозвался Малфой и начал буравить меня глазами так, словно прикидывал, сможет ли он незаметно послать в меня Аваду, а потом прикопать где-нибудь в Розарии. «Но вы действительно слишком хорошо информированы, Гарри. Лорд Малфой», — холодно сказал я, — «если вы сейчас подумали о том, о чем я подумал, так лучше вы этого не думайте. Помните о долге жизни, если что». Малфой гордо выпрямился в кресле. «Я помню, Гарри. И я не воюю с детьми, чтобы вы обо мне сейчас не подумали. Но, если бы вы знали лорда в тот период, когда нас, его последователей, называли еще рыцарями Вальпурги. Да, матушка вашего крестного была очень дружна с юным Томом Ридблом. Именно ее поддержка способствовала тому, что он стал лидером факультета Слизерин. Ее и моего отца. Они оба были очарованы им, но к леди Блэк он всегда питал большое расположение. Нет, между ними не было романа, это была просто дружеская слабость с его стороны. Именно в честь нее он и назвал круг своих последователей. Так вот, если бы вы знали лорда в те времена, то тоже попали бы под его обаяние, его харизму, его ум. Но потом все стало меняться. Знаете, Гарри, если бы я знал, что все так сложится, честное слово, я предпочел бы изгнание из рода за невыполнение прямого приказа отца принятия метки. Но тогда я считал это честью. Все мы считали. Глупцы, очень быстро настал тот час, когда метка стала для всех нас рабским клеймом. Но я так и не понял, что произошло. Неужели его настигло наследственное безумие гонтов, ведь по материнской линии он происходил именно из этого рода? Нет, отрезал я, это не было безумие гонтов, это были крестражи. Что о, неужели их было больше одного? Я медленно кивнул и стал лихорадочно припоминать. Ага, дневник, диадема Равенера Винкла, медальон Слизерина, чаша Хельги Хафлпаф, перстень гонтов, змея Нагайна и, собственно, Гарика. Ну, и развоплощенный Волди, предположительно шляющийся где-то в лесах Албании. Кстати, а Снейпа-то я не спросил, какого черта он в Албании шлялся. Упущение, однако. Ладно, потом, что там дальше? Нагайну темный лорд сделал крестражем уже после воскрешения. Про себя рассказывать не буду, значит пять. Их было точно не менее пяти, сказал я. Что? Лорд Малфой был, казалось, готов рвать на себе волосы. Так вот откуда его безумие. Но как,

Хотя я и почувствовал, что женщина встревожена, удивлена и обрадована одновременно. «Ну как? Вы не спрашиваете, я не говорю», — голос Дамблдора стал более жестким. «Хотя, о том, что я работал с Фламелем в молодости, вам определенно известно. Так что я просто обратился к своему бывшему наставнику, и он согласился отдать вам столь нужную в хозяйстве вещь». В голосе Вальпурги прозвучала ирония. «Боюсь даже представить, на что вам пришлось пойти, чтобы его уговорить. Видимо, вам так сильно нужен этот маленький полукровка».